Ошеломленный следователь почти сразу понял, что проиграл игру. Этот мальчик больше не откроет рта. Это его страшно рассердило. Мыслимо ли, что он, тайный агент КГБ, которого все боялись, который справлялся с гораздо более сложными задачами, не смог справиться с этим мальчуганом? Он кипел от злости. «Ах ты, сопляк, баптистский щенок! Ты что, хочешь преподать мне урок? Посмотрим, кто сильнее. Я тебе!» Следователь вскочил и сделал движение рукой, будто хотел ударить Петю. В этот момент его глаза встретились с глазами Пети. Это был тот самый взгляд, который он видел не раз в глазах других христиан, которых допрашивал. Петя твердо решил ничего больше не рассказывать о папе. Нет, нет, ни в коем случае. Глубоко в сердце он радовался, что, несмотря на страх, он ничего не сказал следователю. И теперь папу не смогут наказать за что-нибудь, что он Пете рассказал. Таким образом, он хоть немного, но помог папе, хотя папа был далеко. От этой радости глаза Пети засияли еще больше. Петя этого не знал, но следователь заметил, он ненавидел эти глаза. Они напоминали ему те многие случаи, когда он пытался заставить этих христиан говорить. Он, один из лучших агентов КГБ, умел добиваться своего от каждого человека. Без применения насилия, а если нужно, то и с применением насилия. Только от этих христиан, от них ничего не добьешься. О, как он их ненавидел. И теперь вот этот мальчуган, такой маленький, и уже заткнул его за пояс. Нет, это уж слишком. Он схватил Петю за воротник, открыл дверь и вытолкал его из кабинета. Дверь захлопнулась. Петя споткнулся о порог и, потеряв равновесие, упал. При этом он ударился головой о холодный цементный пол коридора. Все произошло так быстро, что он не успел опомниться. Петя медленно поднялся и отряхнул пыль с одежды. Он потрогал голову. Было больно, наверное, вскочит шишка. Что теперь? Он огляделся. Как тихо в коридоре. Из классов тоже не слышно ни звука. Только с улицы доносились детские голоса. Но и эти звуки стихли понемногу. Наконец Петя понял, что он остался в школе один. Все дети уже ушли домой. Петю охватил парализующий страх. Он чувствовал себя одиноким и покинутым в этой большой пустой школе. Боязливо он взглянул на захлопнувшую дверь. От нее исходило что-то угрожающее. А за ней там в кабинете сидел этот человек, который хочет причинить ему зло и папе. Что если он вдруг выйдет из кабинета? Надо бежать отсюда, домой, к маме. Мысль о маме возбудила в Пете сильное желание скорее увидеть ее. Сначала казалось, что страх парализовал его ноги, но потом Петя бросился бежать к дверям. Вдруг чья-то рука схватила его за плечо. Это заставило его прямо перед выходом остановиться. Петя вскрикнул. Несмотря на сжимавшую руку, его плечи дрожали. С ужасом он подумал, что это следователь наверняка настиг его. Но потом Петя услышал знакомый голос. «Разве здесь можно бегать, Данилевский? И куда это ты без куртки?» Пете показалось, будто он только что очнулся от кошмарного сна. Перед ним стоял не тот чужой мужчина, а Иван Петрович, его классный руководитель. Петя озадаченно взглянул на Ивана Петровича. Он не ответил на его вопрос. Слова учителя не достигли его сознания. Иван Петрович мягко тряхнул Петю за плечи. «Сначала возьми куртку, Петя, и не забудь свою сумку. Да поторопись». Учитель решил не ругать Петю за то, что тот бежал по коридору. И как только мальчик выглядел, и этот страх в его глазах, что они сделали с ребенком? Иван Петрович раздраженно посмотрел в сторону кабинета директора. Он был преданным членом партии, но ему сильно не нравились такие люди, как тот там в кабинете. Такие люди ни перед чем не останавливаются. Если они не церемонятся со взрослыми, это еще можно понять. Но так напугать ребенка, который совсем не виноват, что у него такие неразумные родители. Иван Петрович не считал, что угрозами и насилием можно добиться, чтобы такие дети стали хорошими коммунистами. Они скорее станут такими же упрямыми верующими, как и их родители. Но партия была другого мнения на этот счет, поэтому Иван Петрович не решался открыто высказывать свое мнение. Лучше он посмотрит, куда делся Петя. Иван Петрович пошел в сторону класса. Петя уже шел навстречу ему. Он нерешительно посмотрел на своего учителя. «Так, Петя, я рассчитываю на то, что завтра ты получишь 5 за домашнее задание. И не забудь по коридору не бегать». «Хорошо», — кивнул Петя, чтобы придать своему ответу больше убедительности. «До свидания, Иван Петрович». Петя смело пошел к дверям. Иван Петрович смотрел ему вслед. Теперь, когда его учитель стоял между ним и грозным кабинетом директора, Петя почувствовал себя в безопасности. Иван Петрович не сердится на него. Это он отлично понял. Оказавшись на улице, Петя бросился бежать. Скорее домой, к маме. Как можно быстрее убраться отсюда, где этот злой мужчина так напугал его. Вскоре здание школы осталось далеко позади. Петя немного успокоился. Он несколько раз оглянулся и с облегчением заметил, что незнакомца нигде не было видно. Устав бежать, Петя пошел медленнее. Странно, что здесь он может так спокойно идти. Вдали от школы все ему кажется только кошмарным сном. Если бы не болела голова, можно было бы подумать, что ничего не случилось. Радость снова наполнила его сердце, так что Петя забыл свои страхи и боль. Он ничего не сказал. Они не смогут наказать папу строже. Мама очень обрадуется, когда услышит это. А потом когда-нибудь, потом, он расскажет все папе, и тот скажет: «Я рад за тебя, мой мальчик». Петя остановился прямо на улице. Он вдруг осознал, что это Господь чудным образом помог ему. И прямо там, на середине улицы, Петя коротко и сердечно поблагодарил его за это. Дома Петя подробно рассказал о всем, что случилось. При этом он одновременно смеялся и плакал. Сказалось накопившееся напряжение. Потом оно нашло себе выход в их дружном смехе. Это случилось, когда они вдруг поняли, почему этот незнакомый мужчина так рассердился. Его вовсе не интересовало то, что папа рассказывал своим детям дома. А чем больше он спрашивал о церкви, тем восторженнее Петя рассказывал ему истории из Библии, которые он вовсе не хотел слышать. Петя тогда этого не понимал, и поэтому следователь так ничего и не узнал. Господь сам позаботился об этом. Радостно они поблагодарили его за милость.